Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по ведической социальной системе Варнашрама Дхарма, прочитанный в Москве летом 1997 года доктором теологии Уильямом Дедвейлером, духовное имя Равиндра Сварупа. Предлагаем вашему вниманию третью лекцию этого цикла. Мы собираемся продолжать наше обсуждение основополагающих принципов Варнашрама Дхармы. So the first thing I want to do is read to you, this is a letter that Prabhupada wrote in 1972 to Sri Govinda, who is the temple president of the Chicago temple. И первое, с чего я хочу начать, это прочитать вам письмо, которое Шри Прабхупада написал Шри Говинде в то время, президенту Чикагского храма. Это было в декабре 1972 года. I think this is an amazing letter. На мой взгляд, это удивительное письмо. And it very clearly sheds light on one of the basic principles of Varnashram Dharma. И оно очень ясно проливает свет на основополагающие принципы Варнашрама Дхармы. Бомбей, 25 декабря 1972 года. Иллинойс. Дорогой Шри Говинда, пожалуйста, прими мое благословение. Я получил твое письмо от 5 декабря 1972 года, и я очень доволен услышать от тебя, что ты увеличил распространение книг в 5 раз в храме в Чикаго. Это очень приятная новость для меня. Да, мы всегда, всегда должно быть какое-то соревнование. Соревнование приносит жизнь. И его невозможно отделить от жизни. Санатана Дхарма означает сильное желание использовать энергию слабых, слабые должны служить сильным. И мы видим это повсюду, не правда ли? Таким образом, дух соревнования делает нас сильными. В противном случае в обществе будет состоять только из слабых людей. И что хорошего в таком обществе? Но если ты спросишь кого-то, слабый ты или сильный, он должен будет отметить, что он слабый. И потому что он не может на самом деле совладать даже со своей зубной болью, не говоря уже о смерти. Поэтому фактически общество состоит только из слабых людей. Все слабы по сравнению с Дургой Деви или материальной энергией. Если когда-нибудь ты видел ее изображение, глупый материалист зажат в ее когтях и в когтях ее тигра, на котором она едет. И при этом она обрекает его на смерть, пронзая его своим трезубцем. У нее 10 рук, и в каждом находится особое оружие. Она настолько сильна, а мы настолько слабы, что просто когда она пронзает нас своим трезубцем, своих тройственных страданий, абидайвика, абибаутика и абиатмика, глупые материалисты терпят поражение. Но по сравнению с Кришной, Дурга очень слабая. Кришна является господином Дурги. Таким образом, Кришна является самым сильным. Сатьям саттватам ахам. Я сила сильных. Поэтому, будучи слабым, это на самом деле вечный профессиональный долг живого существа предаться Кришне. И все. Так как живое существо слабое, то его обязанность, его долг предаться Кришне. Все. И в предании себя Кришне, если человек делает это, то браманам будет служить более низкие касты. Царям будут служить вайши и шудры. Вайшим будут служить шудры. А шудры будут служить всем высшим кастам. И таким образом мы будем использовать слабых, таким образом сильно используют слабых. Однако при этом мы должны ощущать себя очень слабыми в сравнении с Кришной. Все общество служит самому сильному. Поэтому мы не должны ни в коем случае завидовать тем, кто сильнее нас. И более слабые классы не должны завидовать более сильным. Таким образом, в совершенном обществе или ведическом обществе из него нельзя устранить соревнования. Из него нельзя устранить более слабых и более сильных. Все это должно быть там. Но мы должны устранить из этого общества зависть. Потому что каждый слаб по сравнению с Кришной. Ясно ли тебе это? This letter begins, this is a response to a question about competition. Это письмо является ответом на вопрос о соревновании. At that time in America, the temples were competing with each other to see who could distribute the most books. В то время в Америке храмы соревновались друг с другом, чтобы посмотреть, кто может распространять больше книг. So whenever there's competition, then there's a winner and there's a loser. И в любом соревновании есть победитель и побежденный. The winner is the stronger and the loser is the weaker. Победитель сильнее, а побежденный слабее. So some devotees were afraid this would create envy. И некоторые преданные боялись, что это породит зависть. Or perhaps lead to people being puffed up. Или приведет к тому, что люди начнут гордиться собой. And besides that, as spirit souls, aren't we all equal? И помимо этого, будучи духовными душами, не являемся ли мы все равными? So some devotees were questioning this policy of competition. Поэтому некоторые преданные подвергали сомнению саму эту политику духа соревнования. So here we see that Prabhupada is approving of this policy. И в этом письме мы видим, как Шрила Прабхупада поддерживает этот принцип. He said there always must be competition. Competition cannot be separated from life. Он говорит, что соревнование должно быть всегда. Соревнование нельзя отделить от жизни. And then he says the strong will utilize the energy of the weak. The weak must serve the strong. И он говорит далее, что сильные будут использовать энергию слабых, а слабые должны служить сильным. Now this sounds like the most crude kind of materialistic philosophy. На первый взгляд, это звучит как самая грубая материалистическая философия. It's the philosophy of the most conservative kind of right-wing people. Это философия, которую разделяют самые консервативные ультраправые. It's used by those people that have power to justify their position. Ей пользуются люди, которые имеют власть, чтобы оправдать свое положение. And Prabhupada calls it Sanatana Dharma. И Прабхупада называет это Санатана Дхарма. So he says, but we see it everywhere. It's true, let's face facts, there is weaker and stronger, and the strong control the weak. Но он говорит, что мы видим это повсюду. Давайте смотреть правде в лицо. Всегда есть слабые и сильные, и всегда сильные используют слабых. And you could say, well, it's just an unfortunate aspect of material existence, but Prabhupada says it's Sanatana Dharma. Можно сказать на это. Это просто несчастная, неудачная особенность материального бытия. Но на самом деле Шрила Прабхупада говорит, это Санатана Дхарма. Because in many cases the policy of government is the sort of somehow or other let's make the weak stronger or let's make the strong weaker so everybody will be equal. Поэтому в некоторых случаях, потому что в некоторых случаях правительство пытается как-то сравнять всех, оно пытается сделать сильных слабых более сильными, а сильных более слабыми, таким образом как бы уравнять всех. So Prabhupada endorses this philosophy that the strong must control the weak. Но Прабхупада поддерживает философию того, что слабые, сильные должны править слабыми. But then Prabhupada takes this in a whole different direction. Но затем Шрила Прабхупада придает этому совершенно иной оборот. The question is, who is actually strong? Он спрашивает, кто на самом деле сильный? And if you take anybody in the material world, you have to say ultimately they're weak. И если взять любого человека в материальном мире, в конечном счете мы должны признать, что каждый из них очень слабый. You get some big dictator, some powerful material leader, and then one day material nature comes and bursts a little blood vessel in his brain, and it's finished. Можно взять любого могущественного диктатора или могущественного правителя в этом мире, но в один прекрасный день к нему подходит материальная энергия и лопается маленький сосудик в его мозгу, и всему приходит конец. Where are all the great, powerful leaders of the world of the past? Every one of them is a handful of dust. Где сейчас все эти могущественные лидеры мира, которые были здесь когда-то? Все они превратились в горстку праха. They're all weak. Таким образом, все они очень слабые. Prabhupada says, if you ask anyone, he must answer, he is weak, he cannot control even his toothache, or to speak of his death. Шрила Прабхупада спросит, если Шрила Прабхупада говорит, спросите любого, сильный он или слабый, они должны будут, вынуждены будут вам ответить, что они слабые, потому что они не могут совладать даже с зубной болью. Everyone is weak and Durga is strong. Он говорит, все слабые, сильная только Дурга. Durga is material energy. Дурга это материальная энергия. And then he describes how she is depicted in Vedic iconography. И затем он описывает, каким образом рисуют Дургу в ведической традиции. She has 10 arms with weapons, so that means she's very strong. У нее 10 рук, и каждая из рук держит оружие, это значит, что она очень сильная. She's always shown as riding a tiger. Она всегда едет верхом на тигре. Just like Krishna rides Garuda, she rides a tiger. Как Кришна летает на Гаруде, она на тигре ездит. And if you've ever seen pictures, you'll notice that the paw of the tiger has some little man crushed underneath. Если вы рассматривали эту картинку, вы увидите, что под когтями этого тигра находится раздавленный маленький человечек. That's the materialist. Это материалист. And one of the weapons that she's jabbing him with is this trident. И одно из оружий, которым она расправляется с ним, ее трезубец. And he says this represents the jabbing of the threefold miseries. И он говорит, что это олицетворяет собой то, что материалисты пронзают тройственные страдания. Those caused by our own body and mind, those caused by other living entities, and those caused by the demigods. Страдания, которые вызваны другими живыми существами, которые вызваны нашим телом и умом и полубогами. So therefore, we are weak and Durga is strong. Таким образом, мы слабые, а Дурга сильная. But then, in front of Krishna, Durga is weak. Но по сравнению с Кришной, слаба Дурга. She's ashamed to appear in front of his face. Она боится появляться перед ним. So she is under the control of Krishna. Таким образом, она находится под властью Кришны. And so ultimately, Krishna is the strongest. И в конечном счете Кришна является самым сильным. Krishna is strong and everyone else is weak. Кришна силен, а все остальные слабы. So Sanatana Dharma means everyone must serve Krishna. И Sanatana Dharma означает, что каждый должен служить Кришне. Everyone has to surrender to Krishna. Каждый должен предаться Кришне. But still, he says, the same principle will apply, strong control the weak, also on other levels. Но он говорит, что тот же самый принцип будет сохраняться и на других уровнях, то, что сильный контролирует слабого. The Brahmins are served by the kings. Что цари служат Брахманам. Because the Brahmins are actually stronger. Потому что на самом деле Брахманы сильнее. Do you have the saying, the pen is mightier than the sword? У вас есть такая поговорка, что перо сильнее, чем меч? No, we don't have that. That's an English saying. The pen is mightier than the sword. Английская поговорка, что перо сильнее меча. So in this way you have this hierarchy of strong and weak. Таким образом есть иерархия сильных и слабых. But everyone in that hierarchy has to feel himself weak in relationship to Krishna. Но каждый, кто находится в этой иерархической лестнице, должен чувствовать себя слабым по сравнению с Кришной. So Prabhupada says here, this Vedic society doesn't eliminate competition or this division between weak and strong. И Прабхупада говорит, что ведическое общество не устраняет этого соревнования, соперничества между сильными и слабыми. But it eliminates envy. Но оно устраняет зависть. So this is why we don't like this division of weak and strong in human society. Это та самая причина, по которой нам не нравится деление на сильных и слабых в человеческом обществе. Because there is always envy and resentment. Потому что она всегда приводит к зависти и к обидам. And there's always social turmoil. И всегда приводит к социальному беспокойству, беспорядку. And so, of course, people think, well, the real solution is let us get rid of a class division, let's get rid of this division of weak and strong. И люди думают, что решение всех проблем избавиться от деления общества на классы, от деления на сильных и слабых. But these are artificial attempts because, and when you do it, somebody always emerges again as strong. Но на самом деле это искусственное решение, потому что когда мы делаем это, всегда появляются сильные. So in Varnashram Dharma Society, you can have this division, but without envy. В обществе Варнашрама Дармы может сохраняться эти деления на сильных и слабых, но без зависти, без злости. Because everyone is serving Krishna. Потому что все в этом обществе служат Кришне. And there is no exploitation, neither is there any envy. И в этом обществе не существует эксплуатации или зависти. People may say, "Oh, this is very idealistic." Люди могут сказать, это очень идеалистические представления. Will it really work that way in practical activity? Неужели это может действительно практически на практике осуществиться? But many devotees have had practical experience that it works. Но у многих преданных есть практический опыт того, что эта система может действовать, быть практичной. And other people sometimes cannot appreciate this. И другим людям иногда трудно временами понять это. Once when I was a new devotee, I was going out every day on book distribution. Однажды, когда я был только начинающим преданным, я выходил каждый день на улицу распространять книги. Actually, in those days, we were distributing Bhakti Godhead magazine on the streets. В те времена мы распространяли на улицах журнал Bhakti Godhead. So for some time, I used to go to the same street corner every day. И в течение какого-то времени я выходил на тот же самый угол каждый день. Я заметил, что там каждый день появляется один и тот же человек, который наблюдает за мной. So finally he came up to me. И в конце концов он подошел ко мне. I thought, ah, now he wants a magazine. Я подумал, о, он хочет купить у меня журнал. And, instead he began to, chastise me. Вместо этого он набросился на меня с руганью. He said, "You're so foolish." Он стал говорить, ты такой дурак. He said, "I've been watching you devotees now all week long." Я в течение недели наблюдал за вами преданными. And I've never seen anybody work so hard. Я никого не видел, кто бы трудился так напряженно. And I really have to admire the way you are always engaged and busy. Поэтому в каком-то смысле я восхищаюсь тем, что вы всегда заняты, у вас нет ни минуты свободного времени. But you, then you work so hard, and you don't have anything yourself. You're dressing in bedsheets. Но при этом вы работаете так напряженно, не покладая рук, и у вас ничего нет, и вы одеваетесь в простыни. You're collecting so much money. Вы собираете столько денег. And you're giving it to that guy, and then he pointed to the picture of Prabhupada. И отдаете ему, отдаете это этому чудаку, он показал на фотографию Шрилы Прабхупады. And he's living in big palaces and driving around in limousines and enjoying himself while you're out here slaving away. И он живет в огромных дворцах, разъезжает повсюду в лимузинах и наслаждается жизнью, пока вы рабски служите ему. I tried to convince him, no, Prabhupada's not like that. Я попытался переубедить его и сказать, нет, Прабхупада не такой. And he absolutely couldn't hear me. Но он не мог услышать меня. He just insisted this is what Prabhupada is like. Он настаивал на том, что Прабхупада такой, а не иной. So I was very frustrated. И поэтому меня хватило некоторое отчаяние. But I kept thinking about this person. Но я продолжал думать об этом человеке. И попытался понять, почему он был так уверен, что Прабхупада именно таков, а не другой. And then I realized, actually, he had a hold of a correct principle. И в какой-то момент я понял, что на самом деле он усвоил, уловил правильный принцип. That when you see people are working very hard and they're not enjoying the fruits of their work, that the person at the top is enjoying. Если вы видите, что кто-то трудится, не покладая рук, и при этом не наслаждается плодами своего труда, это значит, что плодами их труда наслаждается кто-то, кто над ними находится. What he didn't know was that Prabhupada wasn't at the top, Krishna was. Чего он не знал того, что не Прабхупада находится наверху, а наверху находится Кришна. So that is why we didn't mind serving Prabhupada like that. И именно по этой причине мы не возражали, мы готовы были служить себе Прабхупаде таким образом. We knew he was a servant, just like we were. Мы знали, мы были уверены в том, что он такой же слуга, как и мы. We called him our spiritual master. Мы называли его своим духовным господином, учителем. But he was our spiritual master because he was the servant of his spiritual master. Но он был нашим духовным учителем, потому что он был слугой своего духовного учителя. That was his qualification. И это была его квалификация. And because he was not taking the place of Krishna, then we are perfectly willing to serve him with all our energy. И так как он не пытался занять место Кришны, то мы все были готовы отдать всю свою энергию до капли ему. We were always going in front of Prabhupada and praying, please exploit me. Мы проходили все перед Прабхупадой и умоляли его, пожалуйста, эксплуатируй нас. We were very happy. There was no envy. Мы были очень счастливы, в наших отношениях не было места зависти. So there is envy when somebody is artificially taking the place of Krishna. Таким образом, зависть появляется в том случае, когда кто-то искусственным образом пытается занять место Кришны. When the little servant thinks he is the all-powerful master. Когда крошечный слуга считает себя всемогущим господином. And in fact, once Prabhupada was discussing his qualifications. И однажды Шрила Прабхупада говорил о своих качествах, о своих квалификациях. There was an Indian gentleman glorifying him. And said that you've made a miracle. Это было в беседе с одним индийским джентльменом, который прославлял его и говорил, что ты сотворил чудеса. You brought all these Western people to Krishna consciousness. This is a miracle. Ты привел всех этих людей с Запада в сознание Кришны. Это чудо. And Prabhupada was laughing. He says, No, I'm not a magician. И Шрила Прабхупада смеялся и говорил, нет, я не фокусник. He said, I haven't done anything very magical. Я не сделал ничего волшебного. Then he was silent for a second, and then he said, only one thing is to my credit. Затем он помолчал одно мгновение и сказал, у меня есть только одна заслуга. He said, I have always remained the servant. I have never tried to become the master. Я всегда оставался слугой. Я никогда не пытался стать господином. So that's what it means to be Brahmana, actually. На самом деле, это позиция настоящего Брахмана. And Prabhupada accepted that truth. He lived that truth. And so all of us believe it ourselves. Prabhupada принял это как истину. Он жил в соответствии с этой истиной. И все мы тоже верим этому. So this is the principle on which Varnashram Dharma has to be based. И это на самом деле принцип, на котором должна быть основана общество Варнашрама Дхармы. Если в какой-то момент эта связь разрывается, то все общество превращается в ад. But the only way to repair a broken hierarchy is to reconnect it to Krishna. И единственный способ восстановить эту поломанную, нарушенную иерархию, это снова соединить ее с Кришной. All modern concocted attempts to fix social disorder just make things worse. Все наши вымышленные или придуманные нами самими попытки восстановить социальный порядок, мир в этом обществе, на самом деле только ухудшали положение. So one should understand that in Krishna consciousness the shudras may be serving the vaishyas, but if the vaishyas are also devotees, they are servants of Krishna, then it will be the same, they will not mind. И таким образом нужно понять, что шудры в обществе Варнашрамы могут служить вайши, но если вайши являются слугами Кришны, то тогда шудры они будут делать это с готовностью. And the vaishyas themselves will be serving kshatriyas, and they're also serving the brahmanas, and everyone has this very strong consciousness: I am the servant of Krishna. И вайши сами в свою очередь будут служить кшатриям, кшатри будут служить брахманам, но все при этом будут иметь очень ясное представление о том, что я слуга Кришны. Ответственность за то, чтобы это случилось, лежит на брахманах, чтобы брахманы обладали этим сознанием. So that's here where Prabhupada talks about this basic principle of how we can have class division but not have any envy. Это как раз тот момент, когда Шрила Прабхупада говорит о возможности существования различных классов в обществе и при этом об отсутствии зависти. That's really a wonderful letter, and it's worth remembering. Это замечательное письмо, и стоит о нем помнить. И сейчас я хотел бы продолжить эту тему и поговорить о разных варнах. Я хочу, чтобы наше обсуждение основывалось на одной лекции по Шримад-Бхагаватам, которую дал Шрила Прабхупада. In 1975 he was giving Bhagavatam classes about on the story of Ajamil. В 75 году он давал лекции по истории Аджамилы. So this was in Chicago on July 6th of 1975. Это было в Чикаго 6 июня 1975 года. He discusses how Ajamil was the a Brahmana boy, young man, and he fell down. Он описывает, что Аджамила был сыном Брахмана, молодым человеком, и он описывает историю его падения. He entered into an improper relationship with a prostitute. Он вступил в незаконную связь с проституткой. And lived with her. И жил с ней. So then he could no longer engage in the occupational activities of a brahmana. И это помешало ему продолжать заниматься профессией брахмана. And the brahmana says, the Bhagavatam says, how Ajamil earned his living. И в Бхагаватам рассказывается, каким образом Аджамил зарабатывал себе на жизнь. He abducted people or kidnapped them. Он похищал людей. He cheated at gambling or dice. Он обманывал, играл в кости, обманывал людей. And he was a thief. И он был вором. So Prabhupada says, one has to find some way to stay alive. Прабхупада говорит, что человек должен как-то оставаться в живых. But Ajamil fell down to sixth-class man. Но Аджамила упал до уровня шестисортного человека. Yesterday we were talking first class man, second class man, third class man, fourth class man, but Ajamil was down there at six. А вчера мы говорили о первосортных, второсортных, третьесортных и четвертосортных людей, но Аджамил упал до уровня шестого класса. That was his livelihood. He was belonged to the criminal class. А таким образом он зарабатывал себе на жизнь, он стал преступником. So then Prabhupada begins to discuss the livelihood of the four varnas. И затем Шрила Прабхупада переходит к способам зарабатывания средств существования различных варн. How they make their living. Каким образом они поддерживают свою жизнь. This is very important because unless you make your living in this way, you will not do your proper service. Это очень важно, потому что если вы зарабатываете себе на жизнь по-другому, то вы не сможете исполнять свои обязанности служения. So he says, we first discuss how the brahmanas make their living. What is their occupation? Сначала он говорит, какова профессия брахманов, каким они образом зарабатывают себе на жизнь. Патана, патана, яджана, яджана, дана, патукаха. That means he studies the Vedas. And teaches the Vedas. Это значит, что Брахман изучает Веды и учит Ведам других. He performs sacrifice or deity worship, and he teaches others to do that. Он совершает жертвоприношение или поклоняется божествам и учит других делать это. He receives in charity, and he gives in charity. Он получает пожертвования и отдает пожертвования. So this is his livelihood. He becomes a scholar in the Vedas, and then he must teach. Так он зарабатывает себе на жизнь. Он изучает Веды и учит им других. Prabhupada said it is the obligation that if you have learned something, then you have to give it to other people by being a teacher. Прабхупада говорит, что если вы научились чему-то, то ваша обязанность учить другим, становясь их учителем. It's also on this basis that we have to preach Krishna consciousness. Именно на основании этого принципа также наша обязанность учить сознанию Кришны. You must be a scholar, a learned scholar, and actually be able to teach something. Таким образом, человек должен знать очень многое, браман должен знать очень многое и быть способным научить других. So then he says, the next, after learning, the next business is to teach others to make disciples. Он говорит, что после того, как вы научились сами, вы должны учить других и делать учеников. So notice these are the student and disciple are the same thing. На самом деле, ученик и учащийся это, по сути дела, одно и то же. Then he says, formerly, even 50 or 60 years ago in India, a brahmana would not accept anyone's service. Он говорит, что где-то даже 50 лет тому назад в Индии никакой браман не принимал ни от кого служения. He would not become anyone's employee. Он не нанимал никого себе на работу. So, now he describes what happens. Because whatever knowledge he has, he would sit down anywhere underneath the tree or in the corridor of somebody's house, and he will invite the village small children, and they will go, and he will teach a little grammar, a little mathematics, and so on. Как делали эти браманы? Они просто садились где-нибудь под деревом или приходили к кому-нибудь в дом и находили там себе уголок и собирали вокруг себя детей и начинали учить этих деревенских детей математике или другим предметам. And the children will bring from their father or mother some rice, some dal, something. И дети приносили от своих родителей немного риса, немного дала и так далее. So Prabhupada says this. So the brahmana had no necessity of making any contract that you give me so many dollars, then I shall teach you. Таким образом, у браманов не было никакой необходимости заключать с кем-то контракт. Ты плати мне столько-то долларов, тогда я буду тебя учить. He said, no, free education. Он говорит, нет, образование должно быть бесплатным. In this way, India was free education. Таким образом, в Индии было бесплатное образование. So, I just want you to imagine this society. Я хочу вам, чтобы вы на минутку представили себе это общество. There was no legal contract, there was no agreement, there was no, now you have to pay so much in order to go to school. В этом обществе не было никаких официальных контрактов, ничего не подписывали, никто не говорил, что я должен заплатить столько-то, чтобы учиться, иметь возможность учиться. This is the brahmana. You want to learn? I'll teach. Это брамана. Если ты хочешь чему-то научиться, я буду тебя учить. Now, naturally, if somebody gives you something, does something for you, you feel obliged and want to do something back. И при этом совершенно естественно, если кто-то дает вам что-то, если кто-то учит вас чему-то или делает что-то хорошее для вас, вы хотите вернуть ему это. People think here's a learned brahmana who's taking the trouble to teach us. We should do something for that person. Люди думают, это ученый человек, он хочет научить нас чему-то, и поэтому мы должны отблагодарить его за это. And the brahmana didn't have to ask. И брамана не нужно было даже просить об этом. Now, what happens today? Что происходит сейчас? We hear so many people giving these classes. Мы слышим, как все эти люди дают лекции здесь сейчас. What would happen if Vaidyanath didn't charge a fee? Что бы было, если бы Вайдянат не собрал с вас фестивальные взносы? So actually the day should come where we shouldn't have to say anything and people will just give. На самом деле должен наступить такой день, когда мы не должны ничего просить, и просто бы люди сами приходили и давали. But we are unfortunately the products of social decay. К сожалению, мы с вами продукт социальной деградации. Understand if you know some history or even know some very old people, you may be understand what kind of culture it was where actually this can take place. А если вы знаете каких-то старых людей, или если вы понимаете, вы можете представить себе, что это была за культура, когда общение с людьми, людей между собой строилось на этих принципах. It is a village. Это деревенская культура. When people are all living together in a small village for generation after generation after generation. Когда люди живут друг с другом вместе в небольшой деревне, знают друг друга, и поколение за поколением живут там. Then these kinds of bonds and relations of trust Именно в такой ситуации, в такой среде появляется доверие между людьми и завязываются именно такие связи. So Prabhupada said actually human beings are meant to live in villages. Прабхупада говорит, что на самом деле люди предназначены для жизни в деревнях. These big cities are mostly products of industrial civilization. А большие города это продукт индустриальной цивилизации. In Vedic culture, almost everyone lived in a village. Ведическую культуру, ведические времена практически все жили в деревнях. There were very few cities. Было всего лишь несколько городов. One center of government, maybe where there was pilgrimage, maybe where there was some center of education. Then you had a few cities. А может быть столица, где находилось правительство, какой-нибудь большой город рядом с местом паломничества или образовательный центр. Place of pilgrimage. Would sometimes get to be like a city. Места паломничества также иногда превращались в города. People lived in villages and usually didn't go more than 50 kilometers from their home. Обычно люди жили в городах и не выезжали дальше, чем за пределы 25 километров или 50 километров от своего города, от своей деревни. So that's actually Vedic culture. Такова была ведическая культура. So in that kind of a situation, these relationships. Именно в такой ситуации развиваются данные отношения. It's also interesting how Prabhupada behaved when he first got some students in America. Очень интересно также, как вел себя Шрила Прабхупада, когда у него появились первые ученики в Америке. He rented one flat and then some young men moved in with him. Он снял квартиру и вместе с ним поселилось несколько молодых людей. And Prabhupada just served them. И Прабхупада просто служил им. He cooked their meals. Он готовил им обед. He cleaned up the kitchen. Он мыл кухню. He took their laundry, washed it, and brought it back to them. Он брал и стирал их белье, приносил им. Cleaned up the bathroom. Мыл туалет и ванные. And finally, somebody noticed and said, "Prabhupada, can we do something?" They didn't call him Prabhupada. Then they got Swamiji. Can we do something for you? И в конце концов кто-то один заметил, что ты сказал Swamiji. Может быть, мы тоже что-то можем для вас сделать. And Prabhupada said yes, and in this way the devotional service began. И Прабхупада сказал да, и таким образом началось их преданное служение. So Prabhupada used the same policy. He never asked. Now you give me. So many yoga teachers come, you know, and they say, "Now I'll teach you yoga, I'll teach you some mantra, and you must pay me so much money." Prabhupada never said that. Prabhupada пользовался той же самой политикой, той же самой, также вел себя. Другие учителя йоги приезжают, они говорят, заплатите мне столько-то денег, я научу вас йоге. Шрила Прабхупада никогда не делал этого. So if we should be willing, if we the sign, one of the signs that our own occupation should be that of a brahmana is we're willing to live that way. Один из признаков того, что мы готовы быть брахманом, заключается в том, что мы должны быть готовы жить таким образом. Brahmana means you do not mind financial insecurity. Брахмана означает, что вы не возражаете финансовую беззащитность, финансовую негарантированность. Prabhupada next discusses yajna yajna, performing deity worship or doing various pujas and things for people. Далее Прабхупада обсуждает это положение яджана яджана, что значит поклоняться божествам и совершать различные ритуалы или пуджи для других. And then Prabhupada said, and his livelihood by voluntary contribution, whatever people will give, that's all right. И он говорит, что брахманы живут на добровольных пожертвованиях. Что приносят люди, тем человек и довольствуется. Но при этом он говорит, что в те времена люди щедро давали, они были очень честными. He's teaching our children, he doesn't charge, he's teaching me how to worship, he's how to become well behaved, so it's good. Они говорили, он учит моих детей, он ничего не просит за это. Он поклоняется, он учит меня поклоняться, он учит меня как вести правильно, поэтому я должен ему чем-то отблагодарить. So generally the brahmana had enough. Поэтому обычно у брахмана не знали ни в чем недостатка. But what if he got more than he could use? Однако что он делал, если он получал больше, чем он мог использовать? Immediately give it away. В тот же момент он все отдавал. He would simply use as much as he required the balance he will give in charity. Он использовал все то, что ему необходимо, все остальное он раздавал как милостыню. Not that he keeps in stock for tomorrow. Он никогда не сохранял и не откладывал ничего на завтра. No, that is not the brahman's business. Нет, брахман так себя не ведет. Whatever comes today, I use for my necessities of life. Все то, что пришло ко мне сегодня, я пользуюсь этим для того, чтобы свои потребности исполнить. And the balance I give to the poor or somebody else, or this person or that person, or make some festival. А остатки я раздаю бедным или еще кому-то, или своим друзьям, или устраиваю фестиваль, праздник. So this was the Brahman's business. He didn't go to the factory or the office or... Так жили брахманы, они никогда не нанимались никому, не отправлялись ни в какую контору, в офис, и не пытались зарабатывать деньги. Это то, как человек должен жить, если он является брахманом. If that will drive me crazy, not knowing whether I have money for the future, then maybe I should not consider that as my varna. Если я схожу с ума от беспокойства, не зная, чем я буду жить завтра, то тогда, может быть, мне не стоит считать себя принадлежащим к варне брахмана. Дорогие радиослушатели, вы прослушали третью из цикла лекций доктора теологии Уильяма Дедвейлера, посвященную ведической социальной системе варнашрама дхарма. В следующий раз мы продолжим передачу этого цикла.